примечание, ставшее крылатой фразой из трагедии Пьера Корнеля «Сид». Она не улыбается. Видимо, в тот год в программе не было Корнеля. Она недоверчиво оценивает мое предложение. Наконец соглашается. «Ладно, я отдаю вам Генри. Он очень тихий, очень ласковый. Не знаю даже, почему этот разбойник Эрнест вечно к нему липнет. Он сделал из него козла отпущения, бедняжка Генри. Иди, мой дорогой, тебе там будет хорошо». Таким образом, Генри получает привилегию разделять логовище владетеля этих мест. Это молодой кот с большими черными и белыми пятнами, не очень бойкий, с большими умными глазами, как у болезненных и рано повзрослевших ребятишек. «Он был, — говорит она мне доверительно, — в ужасном состоянии. Я уж думала, что он не выживет. Ветеринар совсем поставил на нем крест, и вот видите, тщательным уходом я его спасла. Но он остался ослабленным. Он такой очаровательный. Его все интересует. Представляете, он хочет все знать». Он действительно очень ласковый, этот Генри. С подушки, где он свернулся калачиком, он обволакивает меня взглядом, светящимся любовью. Я буквально чувствую этот взгляд на себе, и тогда что-то во мне успокаивается, как будто мне чего-то не хватало, а теперь я это получил. Никогда бы не подумал, что одним только своим присутствием кошка заставит меня ощутить себя более... ну, как бы это сказать, более завершенным, что ли, цельным одним словом. До такой степени, что это сократило все ужасы начала. Я сходу полностью врубаюсь в текст, точные реплики так и летят, диалог несется галопом. Я далеко от этого мира, когда... ну да, когда ласковый Генри с влюбленным Мру впрыгивает на мою работу, проводит хвостом прямо под моим носом, наконец непринужденно устраивается на рукописи, сложив лапки под собой, как монах, руки в рукавах своей рясы, и вперяет в меня глаза, исполненные любви, громко мурлыкая в полном экстазе. Такое количество страсти не оставляет меня равнодушным. Я очень ласково глажу его по спинке, но мне все же хотелось бы получить доступ к бумаге и, более того, вернуться в то счастливое расположение духа, когда все шло так превосходно. Я беру кота обеими руками, осторожно поднимаю и возвращаю на подушку, приговаривая при этом что-то любезное. 10 секунд спустя он возвращается, снова устраивается на моей работе у меня под носом, мурлыкает и дарит мне свой обожающий взгляд. И так 6 раз. Я отказываюсь от борьбы. Если ты упал, ушибся и тебе больно, если ты получил моральный удар или когда чувствуешь, что тобой овладевает ярость, сделай очень глубокий вздох 2 или 3 раза, а еще обязательно сходи пописай. Так советовал нам учитель по гимнастике, когда мы были еще подростками. Это был старый вояка. Я всегда следовал его совету. Не рискну поклясться честью, что это действовало, но в любом случае уверен, что если бы я ему не следовал, все было бы намного хуже. Так что я дышу, как предписано. Затем решаю сходить опорожнить мочевой пузырь в раковину в ванной. Это не из-за того, что в моей квартире нет отдельного туалета. Он есть, крошечный, но исправно выполняющий свои функции. Просто именно в раковину мне удобнее всего выпускать мою струйку. Агата этого вовсе не одобряла. Агата — женщина. О, что за женщина! И в этом вопросе рассуждает как женщина. Она находит совершенно естественным, что если не учитывать справление другой жизненно необходимой нужды, при которой оба пола почти присаживаются на корточки, унитаз был разработан скорее как удобное сиденье для дам, чем надлежащий приемный сосуд для мужской струйки –